Глава 3. У Рэя болела голова. Это было первое, что он ощутил, разлепив глаза. Противные, мерзко-пакостные чувства, словно внутри кто-то поставил распорку и медленно крутил винт, расклинивая стенки черепа еще больше. Горючий колючий комок где-то в районе горла усугублял страдания бывшего лейтенанта. Но потом пришла жажда, и мысли обрели другую направленность. Он вспомнил компанию в пустыне. Вот он хватает варана, сворачивает ему шею, выгрызает кусок кожи и глотает вязкую солоноватую кровь рептилии. Видение сменилось, и теперь в руках пребывающего в полубессознательном состоянии Салиха в руках была кошка. Здоровая, лохматая, истошно верещащая. Вот он тянется зубами к кошачьей шее, глядя в оскаленную злобную морду. Вот кошка изворачивается, и в лицо инвалида упирается вонючая кошачья жопа. С омерзением Рэй перекручивает кошку, и снова в лицо упирается задница. И еще попытка. В очередной виток он яростно сжимает кошку так сильно, что упертая в лицо жопа начинает сочиться и брызгать чем-то. Болезненный спам скрутил тело, но желудок не исторгает из себя даже желчи. Вкус кошачьих фекалий остается на языке. С трудом разлепив глаза, под которые будто сыпанули песка, бывший лейтенант огляделся. Слабое свечение рунных цепочек на стенах вызвало целую волну смутных и не особо приятных образов. Мысли в голове двигались медленно и неохотно. Приняв устойчивое положение на четвереньках, Салих делает первый, самый трудный, ну, пусть будет шаг. Все тело ломит, словно после тяжелого марш-броска. Дверь контейнера неохотно поддалась и с громким скрипом распахнулась. Свет больно режет по воспаленным глазам. Свежий воздух омывает легкие, и в голове слегка проясняется. Вокруг громоздятся кое-как наваленные друг на друга контейнеры. Резкий и противный звук ранит барабанные перепонки, и Салих со стоном оглядывается в поисках его источника. Звук повторяется. И Рэй недобро ухмыляется, обнаружив причину беспокойства. Небольшая собачка дворовой породы злобно скалит зубы в сторону похмельного лейтенанта. Тот скалится в ответ. Трескаются сухие губы. Видение пустыни и варана снова посещает лишенную волос голову. Собачка что-то начинает понимать и жалобно скулит. Впрочем, удрать у нее не выходит. Как бы сдох привязан на цепи рядом с небольшой будкой. Рэй делает шаг. Скулёж собачки сорвался на истеричный вой. «Эй, мужик, с тобой все в порядке? Мужик! О, боги! Ты что, пьешь из собачьей миски?» Рэй с трудом отворачивается от источника живительной влаги, оглядывается и поспешно поднимается на ноги. Мир вокруг закрутился, и Рэя вырвало. «Мужик, ты там живой?» — продолжал допытываться голос. «Нет, но это лечится», — просипел Салих, оглядываясь. Перед ним стоял мужичок в костюме служителя воздушного порта. У бывшего лейтенанта возникло острое чувство дежавю. Словно именно этого человека он встречал буквально недавно. Только вот не мог вспомнить, где. «Все лорды бездны! Ты что, из контейнера вылез? Его же дракон припер! Тебя что, хотели убить?» От участливого тона Салиха снова затошнило. С трудом удерживая себя вертикально, бывший лейтенант порылся в карманах, достал серебрушку и протянул ничего не понимающему собеседнику. «Вода, а лучше рассол. А лучше пиво». В руку мужичка легла вторая серебрушка. «А это за забывчивость. Я просто знакомился с собачкой. Славный у тебя пёсель». Славный пёсель, которого от безвременной кончины спасла миска воды, замеченная инвалидом в последний момент, истерично гавкнул, подтверждая версию. Получивший свою недельную зарплату мужичок повеселел и куда-то убежал. Салих устало сел на какой-то ящик, пытаясь унять мигрень. Служитель порта явился буквально через минуту с ведром воды и черпаком. После чего снова убежал, принес половину банки рассола и пару бутылок самого дешевого пива. Увидев принесенное богатство, Салих обрадовался. При виде благодарной улыбки служитель сбледнул и удрал. «Работать человеку надо», — подумал Салих, сорвав зубами пробку с бутылки. Залпом опустошил ее, сладко прищуриваясь от первых лучей солнца. Из недр зловонного контейнера раздался тяжкий стон. Испытывающий легкое чувство вины за случившееся, бывший лейтенант полез спасать нового знакомого. Вытащенный на солнышко Ричарда был болезненно бледен и пребывал без сознания. Салех занялся реанимацией. Холодная вода, щедро выплеснутая на лицо, заставила графёныша зайтись в спазме, то ли кашля, то ли рвоты. Встретившись со взглядом, лишённым разума, Салех протянул пациенту ковш воды, который был моментально опустошён, как и следующий. Вздёрнув всё ещё ничего не соображающего графского сына на ноги, Салех с хеканьем и нескрываемым удовольствием зарядил ему кулаком в живот, отчего Ричард резко опустошил желудок. Пробка со звоном падает на землю, и в зубы исцеляемого упирается горлышко бутылки. Пациент болезненно кривится и пытается отвернуть голову в сторону. Впрочем, безрезультатно. Покрытые мозолями пальцы сжимаются на тонком носу. Минута борьбы, и прохладное пиво начинает течь по пищеводу. Тело в руках бывшего лейтенанта обмякает. С чувством исполненного долга Салих возвращается на ящик, прихлёбывая рассол. «Кто вы такой? Где мы?» — раздаётся сиплый голос. Пребывающий в состоянии, близком к просветлению, бывший лейтенант лишь неодобрительно косится на приятеля. «Почему мне так хреново? Вы меня похитили?» — продолжает допытываться жертва похмелья. «Я купил тебя в борделе. Ты там работал последнюю пару лет. Вчера ты перебрал водки с морфием и всем рассказывал, что являешься младшим сыном графа Гринривера. Имел полный фурор». Рэй выдвинул версию вчерашних событий. На шутку Ричард не отреагировал. «Мы с вами вчера пили. О, боги, мне нельзя пить. Но я очень плохо переношу полёты. Это катастрофа». В голосе молодого человека сквозило отчаяние. На последнее заявление Салих только хмыкнул. «А тебе приходилось когда-нибудь участвовать в дуэли?» Чисто в порядке издёвки решил поучаствовать в разговоре бывший лейтенант. «Дуэли? Отрыжка бездны! Только не говорите, что я кому-то назначил дуэль. Отец лишит меня наследства!» С этими словами Салих не выдержал и заржал. Заливисто, с подвыванием, после чего, внимательно глядя на своего попутчика, подробно поведал ему обстоятельства их знакомства, упустив только финальную сцену, в которой Ричард высказывал своё отношение к выбранному способу перемещения. Выслушав всю историю с невозмутимым лицом, младший Гринривер только тяжело вздохнул. «Мистер Салех, я верно понимаю, мы ведь с вами будем учиться в одном университете. Ваше вчерашнее поведение сделало вам лучшую рекомендацию из возможных», начал свою речь молодой аристократ. Говорил он крайне официальным тоном, что никак не вязалось с его вчерашним видом и выражением лица. «Вы не убили меня, выручили в трудной ситуации, и мы всё же добрались до Римтауна, причём до момента прибытия нашего дирижабля. Одно из требований моего отца заключалось в том, что я должен нанять себе компаньона, именно для решения такого рода проблем. К тому же это один из надёжных способов обеспечить ваше молчание, не прибегая к услугам третьих лиц. Так что я предлагаю вам контракт. Компаньон-телохранитель. Я понимаю, что это не является для вас жизненно важной работой. Государство щедро оплачивает стипендию будущих волшебников. Но благодаря этой работе вы сможете вообще ни в чём себе не отказывать. Вам придётся вытаскивать меня из неприятностей, разрешать конфликты и устранять свидетелей. Тем или иным образом. Вы отвечаете за мою жизнь, бережёте мою честь и управляете моей репутацией». Салих хотел было возразить, что после вчерашнего будет помогать Ричарду и так. Он проникся искренней симпатией к наглухо отмороженному юноше, но промолчал. Ричард назвал сумму. Салих онемел, после чего излишне поспешно кивнул. «Ну и отлично. Тогда, пожалуйста, возьмите наши вещи, если они долетели с нами, и давайте убираться отсюда. Нам необходимо привести себя в порядок». Пару раз заблудившись, похмельная парочка всё же нашла выход из доков. Первый же пойманный извозчик сходу отказался везти зловонных пассажиров. Но, получив мотивирующий удар в зубы и серебряную монету в качестве платы, поменял своё решение. Через полчаса Салих отмахал в чане с горячей водой, в компании нанимателя, который сидел в соседней бадье, а чьи-то умелые руки разминали ему плечи. «В такие моменты жизнь играет особо яркими красками. Вы не находите, Рэй?» «Да ты философ, как я посмотрю. «Эх, сейчас бы бабу!» — мечтательно произнес Салих. «Изволите позвать?» — отозвался банщик. «Что за манеры, Салих? Привыкайте. В моей компании вы посещаете только элитные дома терпимости. К тому же здесь вы наверняка подхватите срамную болячку. В тех заведениях, которые будем посещать мы, за этим строго следят». «А тебя заразит этой болячкой дама из высшего общества? Чем это будет отличаться?» «Вы хотели сказать «высокосветская блядь»? Тогда это забавный конфуз. А вот нижний насморк, подхваченный в публичном доме, признак дурного тона». «Чепуха, как по мне». «Привыкайте, мой друг. Это высший свет», — усмехнулся Ричард и погрузился в ароматную воду с головой. Спустя какое-то время. Рэй неуверенно топтался перед лавкой готового костюма. А графский сын толкал его в спину, пытаясь впихнуть во входную дверь. «А может, и не надо?» «Надо, мистер Салих, надо. Дозволяю не выбрасывать вашу военную одежду. Но мое окружение должно быть, насколько это возможно, с претензией на элегантность». Спустя одну очень долгую примерку. «Вот так гораздо лучше. А почему вы отказались от ботинка?» Ричард разглядывал преобразившегося Салиха. Длинное синее пальто из плотной шерсти, рубаха с воротником-стойкой, клетчатая жилетка, брюки из плотной ткани, массивная пряжка ремня. «Сапог поддерживает голеностоп. Не вижу смысла превращать себя в ковыляющего джентльмена в угоду элегантности». Голос Рэя сочился ядом. Новая одежда была крайне непривычной. Он просто-напросто не узнавал себя в зеркале. Сам Ричард был в темно-зеленом клетчатом костюме тройки. Старую одежду он брезгливо оставил в примерочной. Единственное, что осталось от прежнего гардероба — цилиндр. Головной убор пережил все испытания и даже не очень помялся. «Салих, вы упоминали вчера пистолет. Он еще при вас?» «Да». «Тогда я закажу еще кобуру. И, кстати, вам не хватает пары деталей, чтобы завершить образ». В результате всех манипуляций Рэй обзавелся шляпой-котелком, нагрудной кобурой и тяжелой тростью с набалдашником в виде головы пуделя. Указанная голова была отлита из латуни. «Мистер Салих, я вас очень попрошу, в будущем не нужно улыбаться продавцам в магазине. Поверьте, я не тот человек, который нуждается в скидках у поставщиков одежды. К тому же беднягу мог хватить удар, а возиться с трупом долго». Бывший лейтенант только вздохнул. Дальнейший путь компаньонов лежал к цирюльнику. Рэй искренне надеялся вздремнуть какое-то время, но... «Какую стрижку изволите?» Цирюльник крутанул стул, на котором сидел завернутый в пелерину Салих. Бывший лейтенант уставился на себя в зеркало. Не лишним будет напомнить, что волос у Рэя на голове не было вообще никаких. «Вы издеваетесь?» От накатившей злобы лицо инвалида пошло красными пятнами. «Молодой господин только что оплатил мне 10-кратную стоимость самых дорогих парикмахерских услуг», — прошептал цирюльник на ухо взбешенному клиенту. «Я честно пытался ему возразить, но он сказал, что в противном случае вы переломаете мне все кости. Пожалеете старика». Озадаченное молчание затягивалось. «Могу отполировать. Хотите?» В итоге пахнущий дорогим одеколоном Рэй Салих в компании такого же свежевыстиранного Ричарда Гринривера подошел к Академии с невыговариваемым названием. Ровно в полдень они прошли через монументальную гранитную арку. «Мистер Салих, ощущаете торжество момента? Весь мир у наших ног. Из этого места выходят люди, которые творят историю». «Тот-то я о нем за 3 с лишним десятка лет ни разу не слышал». Рэй был раздражен. Если бы его спросили, почему, то бывший лейтенант вряд ли бы сказал что-то внятное. По факту, он не был похож на себя прежнего. И новый костюм в этом вопросе был куда как более инороден, чем отсутствие ноги. «Невежество и безграмотность — бич современной цивилизации. Двигать людей в сторону прогресса — вот истинная задача аристократии. Теперь и вам, мистер Салих, предстоит разделить со мной эту тяжкую ношу, раз провидению было угодно одарить вас». Звучит как пафосный бред завравшегося аристократа. «Ричард, ты отстриг ус морскому офицеру и наблевал в сапоги городовому. При всем моем уважении к твоим деньгам Ты не тянешь на человека, что несет непосильную ношу прогресса. Может, ты знаешь, как устроен паровой двигатель?» «Ах, мистер Салих, вы просто не понимаете. Но ничего, пройдет время, я изменю ваше мнение об аристократии». «Грин Ривер, я бью для тебя людей, ношу чемоданы и похмеляю поутру. За то, чтобы я соглашался с твоим мнением, ты мне не платишь». «А если буду, за какие деньги вы согласитесь лизать мне задницу?» Салих задумался. Ему уже платили больше, чем гвардейскому полковнику. «Боюсь, на подобное денег нет даже у твоего отца», — покачал головой инвалид. На эту фразу Ричард озадаченно промолчал, но спорить не стал. Чем несказанно удивил бывшего лейтенанта. «Ничего, мистер Салих, я еще куплю вашу душу. Я еще не встречал человека, что устоял бы перед теми соблазнами, что дает ему положение». «А я и не планирую такой подвиг. Просто привык называть вещи своими именами. Ты богатенький мальчик, который решает все свои проблемы деньгами. И тебя в моих глазах извиняет только то, что ты отморожен, как полк кирасиров. Представишь на кон свою шкуру, которая у тебя одна, так же легко, как и деньги, которых у тебя не счесть. Это многого стоит, но все равно ты мудак и сволочь». «Ах, мистер Салих, вы даже не представляете весь список моих пороков. Я похотлив, мстителен». «Ричард, заткнись!» Послушав долгожданную тишину, бывший лейтенант осторожно добавил: «Пожалуйста». Под зловещее молчание графёныша приятели зашли в здание, где висела табличка «Приемная комиссия». В помещении было тихо и пустынно. Здание было старым и носило следы достаточно бережного ремонта. Кое-где из стен выступали крупные камни. Часть плитки на полу была взломана корнями. В воздухе витал дух не старины, древности. Ричард тоже подавленно молчал. Происходящее выходило за рамки его жизненного опыта. Стены становились все выше, и потолок тонул в дымке. Казалось, молодые люди стоят на краю бесконечного пространства. То же самое испытывает человек, в первый раз увидевший океан. «Молодые люди, вы за учебным циркуляром? Поступаете?» Наваждение схлынуло. Здание снова стало нормальных размеров. Одна из дверей оказалась открыта, и в проеме показалось новое действующее лицо. Незнакомец был низок, лыс и, казалось, состоял из одних сферических поверхностей. Серые глаза на выкоте, круглый едва заметный подбородок, покатые плечи и выдающееся брюхо. Все это подчеркивал костюм коричневого цвета. Рэй был готов поклясться, что ботинки на незнакомце тоже круглые. Убедившись, что внимание привлечено, незнакомец продолжил: «Проходите быстрее. Я не советую задерживаться в этом месте надолго. Мы его давно не кормили». Не став выяснять подробности, приятели пересекли зал, едва не прижимаясь друг к другу. Последние слова незнакомца настораживали. «Имя, возраст, специальность». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- За столом сидел круглый дяденька. В широко раскрытые окна врывался теплый ветер. «А где...» Ричарда нигде не было. Хотя буквально пару ударов сердца назад он стоял рядом, и в воздухе витал запах его одеколона. «Тоже заполняет документы. Не теряйтесь. В этом году вы первые». Мужчина взглянул на Салиха через круглые очки, которые держались на круглом носу безо всяких дужек. «Имя, возраст, род занятий?» — рявкнул незнакомец басом. Салих рефлекторно вытянулся по стойке смирно. «Рэй Салих, 34 года, лейтенант 20-го пехотного полка в отставке». «Салих, Салих. Ага, нашел. Травмы, увечья, душевное расстройство». «А?» «Так и запишем. Имбецил». «Ноги нет», — прошипел Салих, изрядно натренированный общением с Гринривером, не сорвавшийся только по этой причине. «Какой?» «Чего?» «Какой ноги нет?» «Правый. Я извиняюсь, а это разве так незаметно?» Подтверждая свои слова, Салих топнул ногой в протезе. «Сколько яблок я держу?» Бывший лейтенант с непониманием уставился на своего собеседника и на его руки, которые лежали на столе. «Что?» «Лейтенант, ты совсем тупой. Повторяю вопрос. Сколько яблок я держу?» «Ноль. Ни одного. А в чем смысл этого вопроса?» «Читать умеешь?» «Полное среднее образование. Курсы младшего офицерского состава». «Это понятно. А читать-то умеешь?» «Грамотный. Вы меня совсем за идиота держите?» «Нет. Имя свое написать сумеешь?» «Да». «Докажи». «Что?» «Я говорю, докажи. Напиши свое имя вот на этом листке». Тяжело вздохнув и мысленно извинившись перед Ричардом за то, что отбирает у него титул самого сложного собеседника, Рэй склонился над столом и старательно вывел свое имя на листке бумаги. Незнакомец долго вглядывался в написанное и, кажется, сверялся с бумагами на столе. «Хм, а в обратном порядке сможешь?» На Салиха снизошло вселенское спокойствие. Он понял, что общается с чем-то недоступным его пониманию, что-то вроде армейского начальства. На бумагу с небольшой задержкой было записано требуемое. Не соврал, гляди-ка. Ишь ты, каким наукам обучен? Минное дело, тактика действия малых групп, базовый курс медицинской помощи, управление паровыми механизмами, стрелковая подготовка, штурмовая подготовка, базовая физиономистика, полевая фортификация. Благородно, что ли? Никак нет. Зря. Салих сразу так и не нашелся, что ответить на подобное. Атрибут? Вино охлаждаю. Покажи. А на чем? Салих, ты совсем тупой. На бутылке. Какой? Конечно, на своей. Ну, у меня нет. Или ты сейчас мне рожаешь бутылку, или я начинаю тебя потрошить на тему того, кто ты на самом деле. «И куда дел Салиха? Но...» Бывший лейтенант воровато оглянулся и достал из сапога тесак, а следом небольшую плоскую флягу. «Вот, теплая. «Что там?» «Коньяк». «Пойдет, наливай». «Но атрибут». «Салих, только моральные уроды пьют коньяк холодным. Признавайся, в карательных операциях принимал участие?» «Никак нет». «Тогда наливай». Как же атрибут? Да сдался мне твой атрибут. Все в личном деле есть. Я только бумаги заполняю. На столе из воздуха возникла пара стопок. Рэй молча разлил по ним содержимое фляги. Незнакомец опрокинул стопку и довольно хекнул, занюхав рукавом. Не нравишься ты мне, Салих. Ну вот ей-богу. Знаешь, встречаешь иногда человека, а он на вид как кара божья. Не человек, а пиздец. Вот и ты. «Не человек, а пиздец. Лысый и блестящий. Тебе что, полировали лысину?» На эту реплику Рэй только открыл рот и закрыл его. «А вам, случайно, Ричард Гринривер не приходится родственником?» «Ох, а ты, я смотрю, не так туп, как кажешься. Он мой пра-пра-пра-пра... короче, родственник». «Оно и видно. Такая же мразота». Реплику про возраст незнакомца Рэй решил проигнорировать чисто для душевного спокойствия. «Что ты сказал?» «Черты у вас, говорю, семейные», — соврал Салих. «Ага, порода у нас такая. У всех красота мужская сильна». Салих подавился воздухом. Незнакомец больше напоминал какое-то земноводное, нежели человека, и, видимо, имел совершенно чудовищное самомнение. «Короче, Салих, несмотря на то, что ты мне не нравишься, вынужден признать, что ты психологически устойчив. Хотя я не исключаю, что твою тупость я принял за сдержанность. Людьми командовать способен, опыт имеешь. Так что быть тебе старостой курса. Пистолет тебе выдать?» «У меня свой есть. А зачем?» «Вдруг тебя все достанет, и ты застрелишься. Порадуй старика». «А вы не опасаетесь, что я вам сейчас голову проломлю?» «А ты попробуй», — спокойно отозвался собеседник. Салих решил, что у него скоро случится передозировка гринриверов, и решительным движением закрутил колпачок фляги. «Эй, погодь! Да не горячись ты! Совсем шуток не понимаешь!» С жалобным видом круглый человек облизнулся. «Совсем не понимаю! День у меня трудный вышел, да и нога побаливает!» «Короче, служивый, сделка у меня для тебя есть. Я беру твоего коня на постой в университете с кормежкой по высшему разряду, как для племенного рысака. А ты мне оставляешь коньяк». «Не пойдет. У меня нет коня». «Хорошо, раз так, «Я тебе отдаю ее». На стол рухнула непонятно откуда взявшаяся булава. «Булава силы и власти?» Указанная булава была покрыта толстым слоем ржавчины. «Она типа волшебная, да?» «Конечно нет. Ты меня за ненормального держишь? Менять волшебное оружие на фляжку коньяка?» «И зачем она мне?» «Как зачем? Людей бить? Ты же форменный душегуб. А тут такой знатный инструмент». Инструмент был старше Салиха минимум на сотню лет. «Да мне как бы кулаками сподручнее. Да и у меня есть вот...» Рэй покрутил тесаком и убрал его обратно в сапог. «Хорошо. Мое последнее предложение. Вот. Монета, старая, медная, одна штука». «Да вы издеваетесь?» «Да чтоб тебя! Ладно, уломал черт языкастый. Дам тебе совет. Дельный, очень дельный, который тебе поможет». Хорошо. Фляга вперед. Салих уже изрядно устал от этого разговора. К тому же флягу можно купить и новую, потому и протянул требуемое. «Перед смертью филин летит», — провозгласил незнакомец таким тоном, словно сказал какую-то великую мудрость, которая больше напоминала великую ахинею, но все же. «Я могу идти?» — с надеждой уточнил Рэй. «Ага, катись». Какая-то неведомая сила подбросила Салиха с места и вытолкала за порог. Дверь с грохотом захлопнулась. «Мистер Салих, где вас черти носят?» Ничего не понимающий бывший лейтенант с выражением полного охреневания уставился на Ричарда. Тот выглядел изрядно раздраженным. «Так я был у кого-то из приемной комиссии в кабинете». «В каком кабинете, Салих? Вы о чем?» «Да вот». Рэй оглянулся и непонимающе уставился на каменную кладку.